Глава 27. Кладбище горит. Никто не плачет. Статус загрузки фазы 90,3%. Мертвая сфера – вопросительный знак. Знаете, у каждого действия есть свои последствия. Просто одни ощущаются сразу, а для других нужно время. Считаю это справедливым. В большинстве случаев человек понимает, что за его поступками последует расплата. Доели селедку под шубой 3 января? Добро пожаловать в унитазный дзен-ретрит под руководством белого брата. Позаимствовал у деда трактор, чтобы покататься с друзьями? Ну что ж, ОЗК, лопата и жаркий летний день с бесконечным копанием картошки уже ждут тебя, боец. Но иногда ты лишь знаешь, что последствия неизбежны. Но какие именно, понятия не имеешь. Это тот случай, когда ты смотришь на кнопку с надписью «Не нажимать». Понимаешь, что ее точно нельзя нажимать, но твой внутренний идиот уже потирает руки. В такие моменты люди любят прибегать к позитивному мышлению. Великие гуру самопознания уверяют: «Ты сам создаешь свою реальность. Нужно просто думать о хорошем. Дескать, если представить, что ты уже счастлив и успешен, то Вселенная сама устроит все так, чтобы это стало правдой». Все это. Сколько бы я ни пытался представить, что нахожусь где-нибудь на райском пляже, не работает. Я все там же. На кладбище стою с лежащей около ног лопатой. Пот стекает со лба, а на меня смотрит дед. Но не тот дед, который под песни Шнура развалился под яблоней на старом матрасе, в котором еще в прошлом веке издох последний клоп. Пьет пиво и проклинает соседа, который поставил свой забор лишь с одной единственной целью – нагло несколько лишних сантиметров. Нет, такое мы уже проходили. Сейчас передо мной стояла другая версия деда. Версия, с которой договориться явно не получится. Этот дед не пил пива и не мечтал о возврате границ своего забора. Он молча смотрел на меня так, будто уже знал: скоро кто-то из нас окажется в свежевырытой могиле. Перед нами стоял некто, кого Кристалл идентифицировал как могильщика. Могильщик. Уровень 40. Опасность высокая. Здоровье 15750. Если бы у вас было очень плохое зрение, вы, возможно, приняли бы его за человека. Но стоило приглядеться, и все встало бы на свои места. Он был высоким, чуть выше обычного человека, а его силуэт казался неправильным, словно искривленным. На нем был длинный темный плащ, хоть и потрепанный, но все еще сохраняющий некую элегантность. А вот надвинутую на глаза широкополую шляпу, казалось, он только вчера купил в ближайшем магазинчике. Под ней скрывалось лицо. Вернее, его жалкое подобие. Кожа выглядела так, будто ее вырезали из мертвого дерева. Высохшая, потрескавшаяся, серо-коричневая, как сгнившая кора. Вместо ног у него были две ржавые лопаты. Когда он двигался, лезвия скрежетали по земле, оставляя за собой узкие канавки. В руках он держал два длинных серпа. Лезвия были изогнуты, остры настолько, что казалось, ими можно было бы разрезать все, к чему они прикоснутся. Вся поверхность оружия была покрыта гравировками, похожими на трещины в камне, а у самой рукояти краснели засохшие пятна. Кровь? Но самое странное было у него на спине. Оттуда свисали сухие корни. Длинные, скрученные, словно жилистые пальцы. Некоторые из них слабо шевелились. Они выглядели так, словно когда-то были частью чего-то живого. И не до конца забыли об этом. «Помните, я говорил про самогон?» — сказал я, не отрывая взгляда от жуткого силуэта. «Еще кто-то считает, что это была плохая идея». «Ань, уничтожь вазу!» — приказала Ева, обнажив кинжалы. «Она исчезла!» — закричала Аня, указывая на пустой гроб. «Аня, на тебе исцеление! Лео, выжидай подходящий момент и атакуй со спины, а я пойду в лобовую атаку!» — раздала приказы Ева. Она материализовала маленький флакон с синей субстанцией и покрыла лезвие кинжалов мазью. «Ты там решила заняться чисткой оружия?» — спросил я, пялясь на могильщика, который уже начал двигаться в нашу сторону. «В этот раз я ничего не оставила в хранилище, а против противника такого уровня стоит использовать все имеющееся снаряжение», — ответила она, глядя на меня. «Это ледяная смазка. Стоит покрыть ей лезвие оружия, и каждый твой удар, достигший цели, начнет заполнять шкалу обморожения у противника. А когда она заполнится, его движения и атаки станут значительно медленнее». «Атакует!» — крикнула Аня. И мы все увидели, как могильщик ринулся в нашу сторону, скрестив руки на груди. «В сторону!» — скомандовала Ева. Мы все отпрыгнули в разные стороны, и она приняла первый удар. Лезвия серпов сверкнули в воздухе и обрушились на Еву. Могильщик без остановок наносил удары, с каждым разом все сильнее сжимая рукоятки серпов и безумно улыбаясь. Я видел, как Ева еле удерживала оборонительную стойку. Ее зубы были стиснуты, а все тело тряслось от перенапряжения. Бесконечные атаки могильщика не давали ей возможности для контратаки. «Он вообще планирует останавливать свою серию атак?» — закричал я. Применив невидимость, я слился с тенью и ждал подходящего для атаки момента. Вот только казалось, что такой момент решил, что тут для него нет места. Ева сражалась на пределе. Ее кинжалы отражали удары, но сила противника была так велика, что она едва успевала защищаться. Звук бьющегося друг от друга металла заполнил все вокруг. Я знал, что она не может долго так держаться. Ее движение с каждым разом становилось все медленнее из-за нехватки выносливости. А вот могильщик не замедлялся. Каждая его новая атака казалась более смертоносной. Порой его серпы пронзали воздух в нескольких сантиметрах от Евы. «Его удары очень быстро заполняют шкалу кровотечения!» — закричала Аня. «Я не успеваю тебя исцелять!» В этот момент могильщик оттолкнулся и прыгнул к Ане, выставив перед собой одну ногу лопату. Я бросился вперед, выставив катану для блока. Удар пришелся прямо по мне. Моя выносливость моментально упала до критического уровня, а здоровье снизилось на 30%. «Вот это он мне ушатал!» — прохрипел я, едва удержавшись на ногах. Боль пронзила все тело. Мгновение спустя могильщик уже снова атаковал. Но тут подоспела Ева, не дав ему оттяпать мне голову. «А ты что хотел?» — спросила Аня, когда я с трудом поднялся. «Его уровень гораздо выше нашего, а значит и каждая его атака для нас фатальна. Из нас наравне с ним может сражаться только Ева». «И то из-за его постоянных атак она не успевает полностью восстанавливать выносливость, а шкала обморожения заполнилась лишь на 30%. Это уже что-то, но сейчас замедление минимально», — вмешалась Мира, анализируя ход сражения. Не очень хотелось такое слышать, но Мира была права. «Долго мы все так не протянем. Перед нами был не просто старый выживший из ума дед, а грозный противник». «Может, есть идеи?» — спросил я у Миры. «Если бой продолжится в таком же духе, он нас тут всех убьет». Голос Миры звучал крайне напряженно. «Странно, но он будто бы не расходует выносливость на свои атаки. Помнишь, как тот маг из пещеры? Он черпал силы для воскрешения из алтаря». «Получается, и у злобного деда где-то тут спрятана заначка». «Уверена, у него есть сторонний источник силы. Вот только в пещере алтарь был на виду, а тут лишь могилы и эти деревья», — продолжила Мира. И вот, в самый разгар нашего разговора, могильщик прорвал оборону Евы. Его атаки прорезали ей броню и заполнили шкалу кровотечения. Кинжалы выпали из ее рук, а она, схватившись за живот, упала на землю. Кровь фонтаном хлынула из раны. «Поток хаоса!» — крикнула Аня и обрушила на противника столб фиолетового огня. Но тот, словно ощущая приближение угрозы, укрылся своим плащом. Огонь обрушился на соседние деревья, мгновенно превратив их в пепел. «Закрылся от такой атаки?» — дрожащим голосом сказала Аня. «Лечи его!» — закричал я, бросаясь в сторону могильщика. Сам не знаю, чего ожидал от своей атаки, но нужно было сделать хоть что-то. Нанес несколько резких ударов катаной, но каждый из них был моментально заблокирован. Еле увернулся от пролетающей над головой лопаты. «Не расходуй много выносливости, и помни, я не смогу тебя спасти коридором, если что-то пойдет не так». «Проходили уже!» — закричал я, уклоняясь от лезвия серпа. В следующее мгновение к бою подключилась Ева. «Как вам удалось снизить его здоровье?» — спросила она, заметив, что шкала здоровья могильщика действительно несколько снизилась. Аня атаковала его проклятым артефактом, но он укрылся от удара, так что досталось больше деревьям. «Деревья! Мы должны уничтожить их! Он получает от них силу!» Уверен? Нет. Других вариантов у нас все равно нет», — сказала Ева и, развернувшись, бросилась к одному из ближайших деревьев. Она нанесла по нему удар, но ей даже не удалось оставить царапины на тонком стволе. «Беги!» — закричал я, как только могильщик вновь переключил свое внимание на Аню. Она не успела даже опомниться, как уже мчалась вдоль ряда могил, а огромная фигура могильщика прыгала за ней. Мы с Евой, не теряя времени, пустились следом. Я видел, как могильщик нагоняет Аню, раз за разом стараясь угодить своими лопатами прямо по ней. «Походу, эти деревья можно уничтожить только энергией хаоса!» — констатировал я, продолжая бежать. «Так используй свой артефакт!» — крикнула Ева. «С радостью! Я же так люблю чувство адской боли по утрам, дням и ночам!» Резко добавил я, но сразу вспомнил, как мучительно было в прошлые разы. «Вот только для каждого нового использования навыка нужно больше времени на заполнение шкалы хаоса. Я это отлично прочувствовал, когда сражался с ебаной избушкой!» Ева посмотрела на меня как на идиота. Точнее, как обычно. Но после недолгого молчания ответила. «Тогда наша главная цель — защита Ани, пока она уничтожает деревья!» Мы наконец-то нагнали могильщика. Ева, не раздумывая, бросилась в атаку, применив навык «Вихрь клинков». Ее атаки шквалом обрушились на могильщика. Он был вынужден замедлиться и переключить свое внимание на Еву. Я догнал Аню и быстро обрисовал ей план. «Но он тратит слишком много маны. Если я буду его постоянно использовать, то не смогу вас лечить!» — закричала она, уставившись на меня. «Если ты не будешь использовать его, лечить будет некого», — сказал я, хватая ее за плечо, и тут же бросился на помощь Еве. «Поток хаоса!» — крикнула Аня, направив свое заклинание в сторону ближайшего дерева. Фиолетовый огонь обрушился на ствол, превращая его в пепел. Могильщик снова попытался прыгнуть к ней. Но я и Ева вовремя остановили его. Каждый раз, когда Аня уничтожала очередные деревья, полоска здоровья могильщика медленно понижалась. Вот только его ярость действовала в обратную сторону. Он бешено вопил и наносил по нам с Евой удары серпами и лопатами. Если бы не эффект от обморожения, уклониться от такого шквала атак было бы невозможно. «Хорошо идет!» – прохрипел я, тяжело дыша. «Еще бы здоровья побольше!» Уровень состояния здоровья 38%. Средний. «Лови!» – крикнула Ева и бросила мне два зелья здоровья. «Теперь на двоих у нас осталось 4!» Однако в этот момент все пошло в привычном для меня русле по направлению прямиком в темное место. Могильщик, перестав атаковать, резко отступил. Он закричал, как дикий зверь, и начал бить руками по земле. Земля под его ногами дрожала. «Не приближайся к нему!» — закричала Ева, когда я хотел было прыгнуть и атаковать. Могильщик продолжал яростно кричать. Но теперь еще начал раскапывать землю своими лопатами. Его движения были отточены до совершенства. Вот что значит, когда лопаты из ног растут. «Он что, самозахорониться решил?» — спросил я, недоумевая. Несколько секунд, и могильщик закопал себя с головой. Вдруг земля вокруг начала разрываться, как будто его тело стало частью чего-то гораздо большего. Корни, громадные и твердые, начали пробивать землю, словно гигантские щупальца, вырывающиеся из-под земли. Деревья вокруг начали ломаться и падать, а из земли вырвался огромный стебель. Стебель взвился к небу. Прямо в его сердце был могильщик. Он сливался с растением. Его тело изменилось и скоро стало напоминать человекоподобное растение. Листья, ветви и толстые корни, с которых сочилась черная жидкость, врастали в него. И он все больше принимал облик цветка-переростка, которого вместо удобрений напичкали ураном, а может, чем-то еще хуже. «Ладно, с самогоном мы бы тут не обошлись», — сказал я, наблюдая, как могильщик закончил преображаться в существо, состоящее из растительности, трупов и прочих прелестей интерьера кладбища. Само кладбище разрушалось. Из-за нового соседа деревья над могилами падали одно за другим. Их стволы трещали и разлетались. Это выглядело как расползающаяся болезнь, поглощавшая все вокруг. Лишь оставшаяся часть дерева над могилой ведьмы осталась нетронутой. «Нужно действовать быстро!» — закричала Ева в ужасе, наблюдая за тем, что происходило. «Если мы не уничтожим его быстро, мы все погибнем!» «Не с дедорастением драться!» — сказал я, наблюдая, как то, что раньше называлось могильщиком, подняло верхнюю часть своего нового тела к небу и издало пронзительный вой. «Есть один положительный момент», — сообщила Мира. Вот только звучало это так, будто к тонущему человеку подплыла акула, и теперь ему должно быть хорошо, ведь акула покушает. Я едва увернулся от летящего обломка могильной плиты, и, прижавшись спиной к ближайшему полуразрушенному надгробию, попытался найти тот самый положительный момент. «Ну и какой же? Теперь мы знаем, где его слабое место. Вот только до него хрен доберешься. Он же, мать его, слился с этим чертовым растением». «Она про остатки дерева, которое стоит над могилой ведьмы. Оглянись, все вокруг уничтожено, а этот пень стоит, как ни в чем не бывало». Я перевел взгляд на ту самую могилу. И правда, единственное дерево, которое осталось нетронутым, возвышалось над местом погребения ведьмы, словно последний бастион. Только вот вряд ли он даст нам его просто выкорчевать, ну или хотя бы сжечь, он же стоит прямо напротив него. Противник снова взревел, и земля содрогнулась, когда его огромные корни начали крушить все вокруг. Я едва успел отпрыгнуть в сторону, когда массивный ствол одного из деревьев рухнул в том месте, где я только что стоял. «Ему что, пенсию неправильно посчитали?» — заорал я, перекатываясь по земле. Корни гнались за нами, врезаясь в землю, ломая надгробия и вырывая куски почвы. Могильщик вырывал из земли камни размером с человека и швырял их в нас с чудовищной силой. Один из булыжников пролетел в метре над моей головой, заставив меня рухнуть на землю. Мы бросились к выходу с кладбища, но путь преградили несколько огромных корней. Аня тут же метнула в них поток огня, однако деревянистые отростки начали бешено биться о землю, гася пламя. «Он не может двинуться с места!» — громко объявила Мира. «Тоже это заметила!» — крикнула Ева. «Аня, у тебя хватит сил на еще один поток хаоса?» «У меня больше нет зелий. Если использую его, о лечении можно забыть. Оно нам и не понадобится!» — отрезала Ева. «Спрячься и медленно подбирайся к могиле. Лео, за мной!» С этими словами она рванула вперед. «А ты не хочешь хотя бы в трех словах объяснить план?» «Беги и уворачивайся!» — выкрикнула она, запрыгнув на ближайший извивающийся корень. «Я же, не буквально!» «Просто следуй за ней и не умри!» — объявила Мира. «Сейчас он не может двинуться с места, а его самые толстые корни раскинуты по земле. Единственный способ добраться до его настоящего тела — взобраться по ним. Но это не будет легко!» Как только я наступил на ближайший корень, несколько мелких отростков рванулись мне навстречу. Я прыгнул вперед, но новые побеги начали вырываться прямо у меня из-под ног. Они тянулись ко мне, хватая за ноги, но я сумел высвободиться и одним махом катаны срубил их. «Нелегко? Правда?» — выкрикнул я. Поверхность корня задрожала, покрываясь новыми трещинами, из которых с жутким шипением начали выползать десятки новых тонких побегов. Они извивались, словно змеи, пытаясь схватить меня. Вдалеке я увидел, что Ева уже обогнала меня и приближалась к телу могильщика. «Ты долго там собрался развлекаться?» — закричала Мира. «Заканчивай и догони ее!» «Черт, этим отрускам нет конца!» «Выносливости чуть больше половины. Хорошо, что прокачал ее и увеличил максимальный запас. Если продолжу рубить их, оно закончится, и тогда мне...» «Стоп! Позитивное мышление! Позитивное мышление! Позитивное, мышление!» «Алло, мозг! Задействовать невидимость? Потрачу часть выносливости на активацию, а потом рвану вперед, найду укромное местечко и подожду там, пока часть выносливости восстановится. Вот только будет ли у меня такая возможность?» «Невидимость!» — заорал я и растворился в воздухе с мыслью, что хуже явно не будет. Корни продолжали извиваться, рассекая воздух, но теперь их атаки были хаотичными. Они больше не могли меня видеть. Я, не теряя времени, мчался вперед по массивному корню, чувствуя, как силы стремительно покидают меня. Впереди я заметил небольшое углубление и резко нырнул в него. Как только я упал на дно, тело окатило волной усталости. «Выносливость на критическом уровне», — прошептал я, тяжело дыша. «Еле успел. Хорошо, что у этой громадины такая низкая чувствительность. Так бы мне не скрыться». Я поднял голову. Впереди, на вершине извивающегося стебля, находилось настоящее тело могильщика. А Ева была уже в нескольких метрах от него. Перевел дух и сразу рванул за ней. До тела могильщика оставалось 10 метров, а Ева уже подпрыгнула и, использовав рассечение пространства, атаковала его. Кинжалы рассекли воздух, оставляя за собой тонкую линию искаженного пространства, а затем врезались в гниющую плоть. Раздался ужасающий вопль. Массивные корни содрогнулись и оторвались от земли. Нельзя было терять ни секунды. Я прыгнул вперед и за несколько прыжков добрался до противника и сразу вонзил катану в бок чудовища. Лезвие с легким треском прошло сквозь плоть, и черная жижа брызнула во все стороны. Словно в порыве безумия мы с Евой наносили ему удары. Полоска здоровья могильщика медленно ползла вниз и остановилась на 50%. «Прыгай!» — раздался крик Евы. Я не успел спросить, зачем. Все вокруг задрожало, и из тела могильщика с бешеной скоростью вырвались десятки толстых корней. Они бешено хлестали воздух, ломали оставшиеся надгробия и разрывали землю. Могильщик окончательно потерял человеческое обличие. Теперь он напоминал гнилую древесную массу. Корни с грохотом обрушились на землю и застыли. «Аня, давай!» — крикнула Ева. За одним из разрушенных надгробий мелькнула тень. Аня выскочила вперед. Посох в ее руках уже светился фиолетовым светом. С диким криком она направила посох на пень у могилы ведьмы. «Поток хаоса!» Фиолетовое пламя взметнулось вверх, окутывая пень. Кора пня начала осыпаться, а внутри оказался тот самый скелет старухи, который еще недавно лежал в могиле. Я узнал его сразу. Он был почти целым, словно время не посмело до него дотронуться. В ее руках все еще покоилась та самая ваза. Аня с трудом подняла руки и выкрикнула: «Огненный столб!» Из ее ладони вырвался мощный поток огня, ударивший точно в вазу. Стекло не выдержало. С треском и звоном оно разлетелось на сотни мелких осколков. Глазницы ведьмы вспыхнули фиолетовым светом. Ее костлявая рука дернулась, вытягиваясь в сторону упавшей на землю Ани. Я рванул вперед. Катана сверкнула в воздухе, а дряхлая рука ведьмы отлетела в сторону, разлетаясь в прах еще в воздухе. Земля задрожала. Могильщик взревел, но это был не гнев. Это была агония. Его корни начали осыпаться, словно иссушенные временем останки. «Бежим!» — крикнул я, подхватывая Аню. Я бежал из последних сил. Тело готово было развалиться от усталости, но я продолжал мчаться. Ева неслась за мной. Ее кинжалы сверкали в воздухе, разрубая обрушившиеся на нас гнилые отростки. До выхода с кладбища оставалось всего ничего. И вот мы пересекли границу. В тот же миг фиолетовое пламя вырвалось из-под земли, взметнувшись к серому небу. Оно росло, расширялось, заполняя все вокруг. Мы замерли. Никто не мог отвести от этого взгляд. Кладбище охватил огонь. Но это был не обычный огонь. Он не сжигал, а поглощал. Камни, деревья, надгробия, даже само небо. Все растворялось в нем, словно никогда и не существовало. Затем огонь поднялся выше, протянулся к луне. Серое небо стало исчезать. На его месте начало появляться чистое, бездонное голубое полотно. Лучи настоящего солнца пробились сквозь огонь, заливая землю золотым светом. Сгустки пламени падали с неба прямо на землю и леса. Лес зашевелился. Сначала робко, затем все быстрее. Деревья трещали, осыпая сухие ветки. Их место занимали новые, покрытые зеленой листвой ветви. Проклятие спадало, смывая смерть. Цветы пробивались сквозь потрескавшуюся землю, разворачивая лепестки к солнцу. По полям и лесам поднимались белые тени. Они плыли в воздухе, мягко искря в солнечных лучах. Это были души, освобожденные от проклятия. «Хаос способен не только уничтожать, но и исцелять», — объявила Мира. «Внимание! Дополнительное задание выполнено. Ваши награды. Повышение уровня 1. Очки повышения характеристик 3. Вы получили новый уровень. Уровень 14. Доступно 6 единиц повышения характеристик. Опыт 70 тысяч из 80 тысяч. Очки сфер 1019. Внимание, задание 6 полностью выполнено». «Кому расскажи, не поверят, а еще и дурку вызовут», — сказал я, вздохнув с чувством облегчения. Аня застонала и приоткрыла глаза. «Что тут произошло?» Она осмотрелась, явно не веря своим глазам. Лес, цветы, голубое небо, словно это был совсем другой мир. Ева села на землю, устало вытирая лоб. «Проклятие одной ведьмы спало. Осталось разобраться с другой». Она бросила на меня задумчивый взгляд. «И да, меня одну волнует клятва, которую мы дали». Мира тихо рассмеялась. «За это можешь не переживать. Мы же пообещали ей, что вытащим ее из этой сферы. Это слово мы сдержим».